Искусственный мир. Сегодняшнее сообщество людей живет не в естественном, а в искусственном мире. Оно его создало и рабски обслуживает. Мы создали искусственный мир и проживаем в нем искусственные жизни. Реальный естественный мир на обочине асфальтовых дорог, по которым современное человечество мчится к пропасти. В массовое сознание современных людей внедрены искусственные понятия. Наши ученые и интеллигентные исследователи умудрились назвать современную медицину, которой всего-то 200 лет, традиционной, а народную, история которой насчитывает сотни тысяч лет, нетрадиционной. При этом целителей, я имею в виду настоящих целителей, хорошо знающих свойства лекарственных растений, стали обзывать шарлатанами. В итоге массу заболеваний, от которых люди всего-то 100 лет назад с легкостью и бесплатно лечились травами из собственного сада, современный человек должен лечить дорогостоящими аптечными таблетками по рекомендации врача. Возможно, должны существовать два направления в медицине. Народную медицину необходимо преподавать в школах, готовить специалистов в институтах. 80% недугов могут быть излечены с помощью народной медицины. Таким образом, значительно снизится нагрузка на существующие ныне медучреждения, что позволит существенно улучшить качество медицинских услуг. Но для этого необходимо мыслить категориями разума.